Необыкновенное рождение Христа. Рождение Иисуса является утренней зарей Библии. С этого момента начинается новый день, который воссияет по всему широкому миру. Рождение Иисуса отличается от рождения всех людей. Изучайте его, и вы падете на ваши колени, и поклонитесь ему, и воскликнете: «Воистину, это вечный Сын Божий». Во-первых, его рождение было предсказано. Оно было предсказано, как никакое другое рождение. Другие рождения были предсказаны, как, например, Исаака, Самуила, Иоанна Крестителя. Но целый ряд пророчеств ведет к рождению Христа. Оно начинается с книги Бытие 3 главы 15 стиха. Там он предсказан как семя. Этот стих правильно назван протоевангелизмом, Евангелие в пророчестве. Этим пророчеством и обетованием начинается вероучение о непорочном зачатии Христа. Это учение основывается на нем. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». Это совершенно уникально. Здесь не Адаму говорится. Говорится здесь не о семени человека. Здесь что-то уникальное и чудотворное было предсказано. Это предсказание было буквально исполнено. В Евангелии от Матфея, 1 главе, 16 стихе нам сказано, что Иаков родил Иосифа, но не сказано, что Иосиф родил Христа. Это уникально и удивительно. Это было бы совершенно бессмысленным, если бы Христос не был непорочно зачатым. Он имел совершенно уникальное отличие существа – семя жены. Затем мы видим Христа, предсказанного как знамение в книге пророка Исаии, 7 главе 14 стихе. Под знамением подразумевается чудо. Господь даст вам чудо. Христово рождение должно быть чудотворным рождением. Оно было уникальное и совершенно отличалось от всех других рождений. Одно должно было быть сверхъестественным во всяком смысле этого слова. Опять мы видим Христа, предсказанного как Сына, в книге пророка Исаии в 9 главе 6 стихе. «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам». На Христа ссылались как на Сына Авраама, Сына Давида и Вечного Сына. Он был посланным Сыном. «Ибо Бог послал Сына Своего» — Галатам 4 глава 4 стих. Он также был данным Сыном. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» — Евангелие от Иоанна 3 глава 16 стих. Сын Девы, Сын Вечности, также назван Отцом Вечности — Исаия 9 глава 6 стих, и нам сказано, что Его происхождение из начала от дней вечных. Михея 5 глава 2 стих. Не было другого рождения, так предсказанного. Никакое другое рождение так не ожидалось. Имел ли когда-нибудь какой человек такое родословие, чтобы подтвердить его? Во-вторых, его рождение было провозглашено. Оно было провозглашено, как никакое другое рождение. Когда должен родиться наследник престола, сообщается об этом царем и царицей, и вся страна ожидает рождения. Но ожидание было еще более во время рождения Христа. Перед его рождением был период небывалой тьмы всемирной истории. Нравственно и религиозно мир был развращен. Однако, тогда было стремление к чему-то лучшему. Римляне не находили мира в силе, ни греки не находили покоя в культуре, ни иудеи не находили мира в раввинских учениях. Старые идеи изнашивались, философии погибали. Предчувствие грядущего было всемирным. Другие народы, кроме иудеев, ожидали его. Насколько великим было событие, что Бог поместил звезду на небе, над местом, где Он родился, чтобы руководить мудрецами, пришедшими из дальней страны. Рождение Христа было провозглашенным, как никакое другое рождение. В этом оно было совершенно необыкновенное. В-третьих, его рождение было почтенным. Рождение его было скромным и смиренным. Не было для них места в гостинице, и так он был положен в ясли. Однако он был почтен в его рождении. Ночью пастухи стерегли свои стада. Они были свидетелями, когда безмолвные небеса провозгласили славу, когда ангел возвестил его рождение. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2 глава с 10 по 11 стих. За этим объявлением явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Луки 2 глава с 13 по 14 стих. Тогда мы видим мудрецов, не обязательно троих, их могло быть гораздо больше, ищущих младенца. Они принесли богатые дары, и они пали и поклонились пред младенцем. Никто другой в аналог истории не был почтен таким образом и провозглашен при его рождении. В-четвертых, его рождение было презренным. Ни одно рождение не было так презренным, как было Христа. Злоба сатаны была скоро проявлена. Он привел все силы против младенца-ребенка. Матфея 2 глава с 12 по 15 стих. Это часть древней борьбы между семенем сатаны и семенем жены. Сатана желал убить Христа прежде его рождения. В Ветхом Завете царственное семя было почти уничтожено, когда отрок Иосия должен был скрываться, чтобы сохранилась его жизнь. Позже умысел Амана уничтожить всех иудеев. Таким образом, сатана помешал бы пришествию Мессии. Он желал убить его, как только он родился. Христа рождение было уникальным в том, что оно было презираемым. Оно презиралось, потому что он родился, чтобы умереть. Оно было презираемым, потому что его смерть уничтожит господство власти и силы. Оно было презираемым, потому что самозванец сатана будет свергнут с престола. Рождение Христа было презираемым, как никакое другое рождение. В-пятых, его рождение было святое. Никто другой никогда не был свято рожденным, как был Христос. Ангел возвестил Марии: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Луки 1 глава, 35 стих. Иисус Христос был святым в своем рождении. О всех людях в Библии написано: «Вот я в беззаконии зачен, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57 стих. Что означает эту греховную природу, с которой рождается каждый человек. В нем не было греха, как утверждает апостол Петр. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Первое послание Петра, 2 глава, 22 стих. Поэтому он был достоин понести на себе наши грехи и быть нашим спасителем. Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. По этой причине повелено было дать ему имя Спаситель. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Матфея, 1 глава, 21 стих. В нем не было греха, и поэтому он был достойный понести за все наши грехи на себе за всех нас. Его рождение было святое рождение, и он должен был понести грехи. В этом он был совершенно уникальным. Да, дорогой радиослушатель, рождение Иисуса Христа было необыкновенным. Оно было предсказано, провозглашено, почтено, презираемо и свято. Только Он родился непорочным и святым. Только Он имеет право быть Спасителем от грехов. Став Спасителем всего мира, также означает, что Он стал Спасителем каждого отдельного человека в мире. В этом и заключается благая весть великого праздника Рождества, где бы и когда бы она ни провозглашалась. Христос является очень личным Спасителем, и Он умер очень личной смертью, дабы вкусить смерть за всех. Послание к Евреям, 2 глава, 29 стих. Он умер вашей смертью, Он уплатил за ваши грехи, Он грехи ваши и мои понес в теле своем на древе. Он родился необыкновенным образом, чтобы стать достойным Спасителем. Аминь.